Экзорцизм. Каленым огнем столетий, настойчиво по-живому, я вырезала в скелете души своей новое слово. Я вырезала каноны на ломких ее скрижалях. Дело сделано, душу жаль.